К этому добавлялось и осознание того факта, что нормальная победа в традиционном старопрусском смысле слова уже невозможна. Невозможно стало и прийти к нормальному миру путем переговоров и частичных отказов от прежних захватов, причем не только из-за личности или антиличности Гитлера, но и из-за упорного, неумолимого требования вражеской стороной безоговорочной капитуляции Германии. Для высших офицеров, которые, как и Кейтель, пережили поражение 1918 года и Версальский мир, отсюда возникала непреодолимая дилемма. Оба высших офицера в кольце заграждения номер один, генерал-фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник Йодль, были в этом кольце пленниками. Принимая во внимание невероятно бюрократизированное и механистическое руководство войной 80-миллионного народа и многомиллионной массовой армии, а также длившиеся часами ежедневные обсуждения обстановки, которые до мелочей копировали партийные сборища с речами фюрера, они чувствовали себя по горло заваленными канцелярской кабинетной работой. Они были в прямом смысле слова также постоянно перегружены делами, как менеджеры гигантского завода нашего современного индустриального мира. Кроме того, они повседневно подвергались воздействию редкостной способности Гитлера оживлять иллюзии и провозглашать веру в конечную победу. Ко всему прочему, ими владело удручающее чувство, что перед лицом непрерывно вздымающейся все выше и выше волны военных поражений, при всем бедственном положении выход из него, пожалуй, знал все-таки только один этот человек, преодолевший по собственным же предсказаниям множество критических ситуаций. Обоим номинально руководившим ОКВ генералам было дано играть независимо циничную роль скептиков и находить удовлетворение и обманчивое утешение в горько-саркастическом умничании за закрытыми дверями. Третьим генералом в этом туго затянутом кольце заграждения был генерал артиллерии Вальтер Варлемонт, заместитель начальника штаба оперативного руководства вермахта. Обладая слишком холодным умом, чтобы поддаваться иллюзиям, он принадлежал к типу высокоинтеллектуальных генштабистов. Но тем острее, несомненно, ощущал он расхождение между рациональной оценкой ситуации и фактическим положением, понимал собственное бессилие. Варлемонт был единственным, кому чаще других удавалось для служебных поездок вырываться из кольца заграждения и впрямую почувствовать реальность на самом себе. С его точки зрения это требовало осторожности, взвешенности и щепетильности в общении с Гитлером, а также и с верующими в конечную победу, к коим он причислял и самого фельдмаршала. Потом, уже в Нюрнберге, Кейтель озадаченно и негодующе констатировал, насколько этот, как он полагал, давно и хорошо знакомый ему офицер, был рад радешенек, что из-за полученного при покушении на Гитлера 20 июля 1944 года ранения ему удалось вырваться из зоны заграждения и навсегда избавиться от неблагодарной и безнадежной должности. Кейтель просто не хотел верить, ведь Варлемонт никогда не говорил ему все на чистоту, ибо считал такое поведение слишком рискованным. Примечание. Бумаги Нельте. Вопросы господину Варлемонту. Отвечая на эти вопросы, Варлемонт сказал о Кейтеле так. Для него существовала только одна руководящая нить — воля фюрера. Ей он подчинил все и не терпел никакого возражения ей со стороны подчиненного. Под этим знаком он работал неустанно и, следуя манере Гитлера, заботился о многочисленных деталях любого дела. В этом близком кругу имелись, разумеется, и такие офицеры, которые, находясь на менее утомительных должностях, были рады отсидеться здесь от тягот и опасностей войны. Однако это немало не мешало им выдавать себя за иронизирующих циников. Правда, одного только мельком брошенного взгляда на карту с обстановкой было достаточно, по крайней мере, осенью.